Глава 21. Анна. Ти-Джей забрался на крышу и обмазывал соком хлебного дерева пальмовые ветви. «Не уверен, насколько это надежная крыша. После первого дождя узнаем». Дом был почти готов. Я сидела по-турецки на траве и смотрела, как он забивает последние гвозди. Он был в моих авиаторах и ковбойской шляпе, под которую убрал затянутые в хвост волосы. Его лицо загорело до такой степени, что он казался аборигеном. У него были ровные белые зубы, высокие скулы и квадратный подбородок, который не мешало бы побрить. Поджарый, но с развитой мускулатурой. Наверное, подкачался, пока строил дом. Нехватка витаминов никак на нем не сказывалась. По крайней мере, пока. А еще у него была чудесная улыбка. «Хорошо выглядишь, Ти-Джей. У тебя цветущий вид». «Правда?» «Да. Не знаю, как тебе это удалось, но ты здорово вырос». «А я кажусь старше?» «Ага». «Анна, а я привлекательный?» — спросил он, опустившись передо мной на колени, и с озорной ухмылкой добавил. «Ну давайте, выкладывайте. Не стесняйтесь». Я закатила глаза. «Да, Ти-Джей», — улыбнулась я ему. «Ты очень привлекательный. И если нам все же удастся выбраться с острова, у тебя отбоя не будет от девчонок». «Ха!» Торжествующе взметнул вверх сжатый кулак Ти-Джей и, положив молоток, сделал глоток воды. «Я и не помню, как выглядел до авиакатастрофы. А вы себя помните?» «Более-менее. Но я-то, наверное, не так сильно изменилась». «Боже, как все болит!» Воскликнул Ти-Джей, садясь на землю прямо передо мной. «Не разотрёте мне спину». «Давай», — отозвалась я. Я помассировала ему плечи, которые стали значительно шире, чем 2 года назад. Грудь тоже сильно раздалась, а руки окрепли. Чтобы открыть шею, я приподняла затянутые в хвост волосы. «Как приятно», — вздохнул он. «Пришлось выложиться на все 100». И сеанс массажа продолжался дольше обычного. А когда я почти заканчивала, он сказал: «Анна, вы по-прежнему очень красивая. Это я так, на всякий случай. Если вы вдруг сомневаетесь». Я покраснела, но все же сумела через силу улыбнуться. Я об этом как-то не думала. Но все равно спасибо. 2 дня спустя мы впервые спали в нашем новом доме. Мы решили сделать не 2 комнаты, а 1 большую и просторную. Теперь я спокойно могла переодеваться здесь, и не было нужды втискиваться в одежду, согнувшись в 3 погибели под тентом. Мой чемодан и ящик с инструментами мы поставили в углу, рядом с футляром от гитары, куда положили аптечку, нож и веревку. Ти-Джей снял со спасательного плота тент, ведь теперь у нас была настоящая крыша, сделал окна из опускающейся сетчатой двери, и в комнате сразу стало светло и прохладно. Вместо штор он приспособил клапаны от тента, который закрывал на ночь. Он прибил парусину к фасаду дома, натянув на вкопанные в землю высокие колья. Получился своеобразный навес. Под ним Ти-Джей вырыл яму для костра. «Ти-Джей, я горжусь тобой». Боунс, наверное, тоже гордился бы. Мы прошли долгий путь с тех пор, как спали на голой земле. Теперь у нас есть настоящий дом. Гидросамолет приземлился в лагуне, когда мы с Ти-Джеем купались. Пилот открыл дверь, высунул голову и сказал: «Наконец-то мы вас нашли. Мы искали вас целую вечность». Мне было уже 52. Тут я проснулась в луже собственного пота, с трудом сдержав готовый сорваться с губ вопль. Половина постели Ти-Джея была пуста. В последнее время он постоянно по утрам и вечерам уходил в лес за хворостом. Я оделась, почистила зубы и пошла к кокосовой пальме. Я наклонилась, чтобы собрать кокосы, и неожиданно еще один упал с ветки и чуть было не ударил меня по голове. «Проклятье!» — выругалась я, отскочив в сторону. Вернувшись домой, я первым делом проверила большой контейнер для сбора воды. Стоял февраль. Середина засушливого сезона, и воды было совсем немного. Я нечаянно опрокинула контейнер и заплакала от обиды, когда поняла, что разлила остатки драгоценной влаги. В эту минуту возле дома показался Ти-Джей с рюкзаком, набитым хворостом. «Эй!» — воскликнул он, поставив рюкзак на землю. «Что случилось?» «Ничего», — ответила я, вытирая глаза тыльной стороной ладони. «Я просто устала и ужасно зла на себя. Я разлила воду и снова разревелась». «Ничего страшного. Может, дождь пойдет чуть позже». «А может и нет. Вчера он лишь слегка моросил». В отчаянии я плюхнулась на землю, чувствуя себя полной идиоткой. Тогда Ти-Джей сел рядом со мной и осторожно поинтересовался. У вас что, предменструальный синдром?» Я зажмурилась в тщетной попытке остановить слезы. «Нет, просто у меня выдалось не самое удачное утро». «Ложитесь-ка лучше обратно в кровать», — сказал он. «Я вас разбужу, когда вернусь с рыбалки. Ну как, идет? Идет, кивнула я. Проснулась я от того, что Ти-Джей гладил меня по руке. «Рыба готова», — сообщил он и растянулся на кровати возле меня. «Почему ты меня раньше не разбудил? Я бы ее почистила». «Решил, что вам не помешает поспать подольше, чтобы прийти в норму». «Спасибо, я уже в порядке». «Извините, что спросил насчет предменструального синдрома. Я в этом не разбираюсь». «Ничего страшного. Вполне правомерный вопрос», — кивнула я и, слегка замявшись, продолжила. «У меня больше нет месячных. Уже довольно давно. Хотя я на всякий пожарный хранила в чемодане тампоны». «А почему?» Вид у Ти-Джея был ошарашенный. «Не знаю. Резкая потеря веса, стресс, недостаточное питание. Все влияет». «Ох», — вздохнул он. Мы лежали лицом друг к другу, каждый на своей половине постели. «Мне сегодня приснился плохой сон. Мы плещемся в воде, и в это время в лагуне садится самолет. Так что ж здесь плохого? Очень даже хороший сон». «Мне было уже 52, когда нас нашли». «Да уж, долго же нас искали. Вы из-за этого так расстроились?» «Я хочу ребенка». «Вы серьезно?» «Да. На самом деле даже двоих или троих. Это была еще одна причина наших разногласий с Джоном. Если нас не найдут до того, как мне стукнет полтинник, будет слишком поздно. Да и после 40 забеременеть уже сложно. Конечно, всегда можно взять малыша из приюта, но я мечтала родить хотя бы одного». Я принялась машинально выдергивать нитку из одеяла. Глупо, конечно, сейчас думать о ребенке, когда у нас и так забот по горло. И я прекрасно понимаю, что тебе самому еще рано думать о детях. Но мне так хочется родить ребеночка. «Я думала об этом, потому что я стерилен». Его слова застали меня врасплох. Я так растерялась, что потеряла дар речи. «Это из-за рака?» наконец выдавила я. «Огу, в меня влили столько всякой химии». «О боже, извините, Джей, я не подумала». «Господи, как стыдно! Хныкать и плакаться человеку, для которого бесплодие стало ценой жизни». «Все нормально, не парьтесь. Доктор говорил со мной, прежде чем начать терапию, и объяснил, что если я хочу в будущем иметь детей, то должен еще до начала химии сдать и заморозить сперму, иначе потом будет поздно. И я решил не упускать такой возможности». «Надо же, обычно мальчики в 15 лет о таком не думают». «Мы больше думаем о том, как бы от нас кто не залетел. Знаете, там потом был смешной момент. Мама сказала мне, что отвезет меня на прием в банк спермы, вручила один из папочкиных журналов Playboy. Кстати, у меня в шкафу были припрятаны грязные картинки и похлеще. И на полном серьезе спросила, знаю ли я, что надо делать». Ты меня разыгрываешь?» «Вовсе нет», — рассмеялся он. «Анна, мне было 15. Уж в этом я был экспертом. И мне совсем не хотелось говорить с мамой о том, как правильно дрочить». «Господи, боже мой, я сейчас задохнусь!» От смеха у меня потекли слезы по щекам. «Угу. В следующий раз, когда мне надо было сдавать сперму, меня возил уже папа». Я как-то сразу перестала смеяться и вытерла глаза. «Знаешь, какое твое основное достоинство?» «Привлекательная внешность?» — с невозмутимым видом спросил он. Тут я снова зашлась в приступе неудержимого смеха. «Похоже, мой комплимент запал тебе в душу». «Нет, не это». «Так вот, чтоб ты знал. В твоем присутствии совершенно невозможно не радоваться жизни». «Правда?» «Спасибо», — погладил он меня по руке. «Анна, не волнуйтесь. Рано или поздно нас найдут, и вы заведете ребенка». «Надеюсь. Ведь часы-то тикают. Тик-так. Тик-так».